26. Предки Портоса. Расставшись с Д'Артаньяном, Арамис и Портос, желая поговорить без стеснения, ушли в главный форт. Озабоченность, в которой все еще пребывал Портос, повергала в смущение Арамиса. Что до него, то после свидания с Д'Артаньяном у него отлегло от сердца, и он был спокойнее, чем когда бы то ни было за все последнее время. «Дорогой Портос», — начал он, внезапно нарушая молчание, — «я хочу рассказать вам о плане, придуманном Д'Артаньяном». «О каком плане, друг Арамис?» «Плане, которому мы будем обязаны нашей свободой. Ее мы обретем не позже, чем через 12 часов». «Ах, вот вы о чем. Ну что ж, говорите». «Вы заметили небольшую сцену, имевшую место между нашим другом и офицером, что существуют известные приказы, стесняющие действия Д'Артаньяна по отношению к нам?» «Заметил». «Так вот, Д'Артаньян хочет заявить королю об отставке, и во время замешательства, которое будет вызвано его отъездом, мы выйдем в море, или, вернее, вы, Портос, выйдете в море, если окажется, что бежать можно только одному». Портос, покачав головой, ответил: «Мы спасемся вместе, друг Арамис, или вместе останемся». «У вас благородное сердце», — сказал Арамис, — «но ваше мрачное беспокойство огорчает меня». «Я не обеспокоен». «В таком случае вы сердитесь на меня?» «Нисколько». «Тогда, дорогой друг, откуда этот унылый вид?» «Сейчас объясню. Я составляю свое завещание». И с этими словами славный Портос с грустью посмотрел в глаза Арамису. «Завещание?» — воскликнул епископ. «Неужели вы считаете себя погибшим?» «Я чувствую усталость. Это со мною впервые, а в моем роду обычно бывало. Мой дед был втрое сильнее меня». «О, значит, ваш дед был Самсон?» «Нет, его звали Антуан. Однажды, приблизительно в моем возрасте, собравшись на охоту, он почувствовал слабость в ногах, чего никогда до этого с ним не случалось». «Что же означало это недомогание, друг мой?» «Ничего хорошего, как увидите. Все еще жалуясь на слабость в ногах, он встретился с вепрем, который пошел на него. Дед выстрелил из аркебузы, но промахнулся, и зверь распорол ему живот. Дед умер на месте». «Но из этого вовсе не следует, что и вы имеете основание тревожиться за себя». «О, сейчас вы поймете. Мой отец был вдвое сильнее меня. Это был суровый солдат, служивший Генриху III и Генриху IV. Звали его не Антуан, а Гаспар, как господина де Кариньи. Всегда на коне, он не знал, что такое усталость. Однажды вечером, вставая из-за стола, он почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Быть может, он за ужином чуточку переусердствовал и потому немного пошатывался? Что вы! Друг господина де Бассампьера, да разве это возможно? Нет, говорю вам, совсем не то». Он удивился и сказал матери, которая посмеялась над ним: «Может быть, и я также увижу вепря, как мой покойный отец, господин Дювалон?» И, преодолев эту слабость, он пожелал сойти в сад, вместо того, чтобы лечь в постель. На первой же ступеньке у него опять подкосились ноги, лестница была крутая, отец ударился о каменный выступ, в который был вделан железный крюк. Крюк раскроил ему череп, он умер на месте. Тут и в самом деле два поразительных случая рокового стечения обстоятельств. Но давайте не будем делать из этого вывод, что нечто подобное может иметь место и в третий раз. Человеку вашей физической силы, Портос, не к лицу быть столь суеверным. К тому же совсем незаметно, чтобы ваши ноги подкашивались. Никогда еще вы не держались так прямо и не имели такого великолепного вида. Вы могли бы снести на плечах целый дом. В данную минуту я чувствую себя хорошо, это верно. Но только что я пошатывался, и колени у меня подгибались. И за короткое время это случилось со мною 4 раза. Не сказал бы, что это пугает меня, но, черт возьми, это чрезвычайно досадно. Жизнь — приятная вещь. У меня есть деньги, есть прекрасные земли, есть любимые лошади, есть друзья, которых я очень люблю: Д'Артаньян, Атос, Рауль и вы. Чудесный Портос даже не считал нужным скрывать, какое в точности место занимает Арамис в его сердце. Арамис пожал ему руку. «Мы проживем еще долгие годы», — сказал ванский епископ, — «дабы сохранить для мира образцы редкостных ныне людей. Доверьтесь мне, дорогой мой друг. У нас нет ответа от Д'Артаньяна, и это хороший знак. Он, должно быть, приказал уже кораблям собраться всем вместе и очистить море. Что до меня, то я только что отдал распоряжение перекатить на катках баркас к выходу из большого подземелья Лакмария, того самого, вы его знаете, где мы столько раз устраивали засаду на лисиц». «Да, помню, оно выходит к небольшой бухточке, которая ведет узкий и тесный проход, открытый нами в тот день, когда от нас ускользнула та восхитительная лисица. Вот именно. В этом подземелье и будет укрыт на случай несчастья баркас. Он должен быть уже там. Мы дождемся благоприятного момента и этой же ночью в открытое море. Мысль хорошая. А что она даст? А вот что. Никто на всем острове, кроме нас с вами, да еще двух-трех охотников, не знает этой пещеры. Или, вернее, выхода из нее. И таким образом, в случае занятия острова разведчики, не обнаружив ни одного судна, решат, что бежать с острова невозможно, и перестанут охранять берега. Понимаю. Ну, как ваши ноги? О, сейчас превосходно. Вот видите, все за то, чтобы к нам возвратились спокойствие и надежда. Д'Артаньян очищает море и предоставляет нам свободный проход. Теперь можно не опасаться ни королевского флота, ни высадки на Бель-Иль-Десанта. Ей-богу, Портос, нас ожидает еще целых полвека чудеснейших приключений. И если я доберусь до испанской земли, — добавил епископ с небывалой энергией, — клянусь вам, ваше герцогство, не так уж фантастично, как это может казаться. — Будем надеяться, — ответил Портос, несколько приободренный тем, что его товарищ обрел прежний пыл. Вдруг раздался крик «К оружию!». Этот крик, повторяемый сотнею голосов, долетел до слуха обоих друзей, посеяв в одном из них изумление, в другом — беспокойство. Арамис отворил окно. Он увидел толпу бегущих с факелами людей. Женщины торопились уйти подальше, вооруженные мужчины занимали свои места. «Флот! Флот!» — крикнул, узнав Арамиса, пробегавший мимо солдат. «Флот? На пушечный выстрел. Где там? Наполовину его!» «К оружию!» — закричал Арамис. «К оружию!» — громовым голосом повторил Портос. И оба бросились к молу, чтобы укрыться от неприятеля на батарее. Они увидели, как приближались шлюпки с солдатами. Эти шлюпки шли в трех направлениях, очевидно, с тем, чтобы начать высадку сразу в трех пунктах острова. «Что прикажете предпринять?» — подбежал к Арамису офицер-артиллерист. «Предупредите их, и если они не пожелают остановиться, открывайте огонь». Через 5 минут началась канонада. Это и были те самые выстрелы, которые услышал Д'Артаньян, приближаясь к берегам Франции. Шлюпки, однако, находились на таком близком расстоянии от батареи, что ядра не причиняли им никакого вреда. Они причалили, завязался бой, местами переходивший в рукопашную схватку. «Что с вами, Портос?» — спросил Арамис своего друга. «Ничего, ноги. Это совершенно непостижимо. Но это пройдет, когда мы начнем стрельбу». И Арамис вместе с Портосом прицелились. Они стреляли с такой меткостью и так воодушевили людей, что королевские солдаты бросились к своим шлюпкам и отчалили, не унося с собой ничего, кроме раненых. «Ах, черт возьми, Портос!» — закричал Арамис. «Нам нужен пленный! Скорее, скорее!» Портос нагнулся над лестницей мола, ведущей к причалу, и схватил за шиворот одного из офицеров королевской армии, который дожидался, пока его солдаты усядутся в шлюпку, чтобы войти в нее последним. Рука гиганта подняла эту добычу, послужившую Портосу своего рода щитом, поскольку никто не решился в него стрелять. «Получайте пленного», — обратился Портос к Арамису. «Вот и отлично», — воскликнул, смеясь, Арамис. «Клевещите-ка теперь на свои ноги». «Но ведь я схватил его не ногами», — грустно улыбнулся Портос, — «а рукой».